кажется, моя соправительница сердится на меня за то, что я совершенно забыл пригласить новоиспеченного герцога». «Забыли?» «Я думала, что герцог Рианцарес вправе занять первое место». «Вы улыбаетесь, генерал? Эта улыбка для меня оскорбительна?» «Ваше Величество, я поступил так, потому что считал присутствие герцога Рианцареса, бывшего солдата лейб-гвардии Муннуца, неуместным в кругу генералов и благородных господ», — отвечал Эспартеро с гордым сознанием собственного достоинства. «Он так же, как и вы, господин герцог, поднят моею милостью на ту высоту, где он имеет теперь полное право быть. Я думала, расстояние между Таранконом и Гранатулой не так еще велико». Эспартеро побледнел. Он понял намек правительницы на то, что Муннотс, сын лавочника из Таранкона, имеет такое же право на могущество, как и он, сын извозчика из Гранатулы. Крайне тщеславный и гордившийся своим высоким положением, Эспартеро почувствовал, что кровь прихлынула к его голове. Рука его задрожала. По своей всегдашней прямоте и храбрости он нашел, что настало время, наконец, откровенно поговорить с регеншей. «Ваше Величество, саном своим я обязан единственно народу и этой шпаге, на которую я с гордостью могу указать. Мадридский народ непостоянен, герцог». «Постояннее, чем вы думаете, Ваше Величество. Мадридский народ умеет отличать достойных». Эспартеро пальцем прижал потаенную пружину ниши, от обеих сторон выдвинулась драпировка и отделила от залы очаровательно освещенную беседку. Мария Христина осталась со Эспартеро одна, он стоял перед ней на коленях. «Что это значит, господин герцог?» — шепотом спросила она его. «Ради Бога! Ваше Величество, разойдитесь с Муннацем! Он топчет ногами честь вашей короны. Он дерзкою рукою разрушает все надежды, которые мы возлагали на ваше правление. Я с нетерпением ждал этой минуты, чтобы на коленях умолять вас. Отнимите у этого человека его влияние. Не забудьте клятвы, данные вами когда-то народу с балкона вашего дворца». Мария Христина выпрямилась. Темные глаза ее засверкали таким огнем, который лучше всяких слов давал понять, как глубоко задел ее за живое Эспартеро. «А что вы мне посоветуете взамен, господин герцог? У вас совет должно быть наготове, ведь эту комедию вы разучили предварительно». «Лучше влияние патеров, через которых легче управлять народом, чем влияние Муннаца». На устах Христины мелькнула ироническая улыбка, напоминавшая о ее умственном превосходстве и глубоком знании. «Я мать королевы, правительницы Испании, господин герцог. Отворите портьеру». Эспартеро встал и тихо придавил пружину. Грациозные пары опять закружились перед их глазами, как в волшебной картине. Герцог Луханский чувствовал, что в шахматной игре с правительницей он проиграл свою партию. Его оскорбило, унизило то, что она с презрением отказалась от его руки, которую он добродушно предложил ей. И он горел нетерпением дать понять регенше, кому она выказала холодность и неприязнь.